Но даже если так, я хотела попросить вас проверить это. Эта деревня находится недалеко от Эрентил. Да, да. Мы как раз собирались туда, чтобы кое-что проверить. Что же это? Во-первых, слухи. Говорят, в городе кто-то уничтожил двух костяных драконов и целую армию мертвецов. Звучит еще более невероятно, чем деревенский заклинатель, раздающий реликвии богов. Да, но эти слухи не наша основная цель. Основная наша цель вот это. Лакиус поставила на столик флакон с зельем кроваво-красного цвета. Зелье. Принцесса внимательно рассматривала флакон. Да, это лечебное зелье. Но разве зелье не синего цвета? Да, но это зелье красного, словно в легендах. И эффект у него такой же, как у исцеляющей магии третьего круга. О, но самое удивительное, такие зелья продают в одной из лавок Эрентила, да еще и дешевле стандартных зелий. Нам удалось получить несколько флаконов от знакомого Гагарен, который был в Эрентиле проездом по делам. Сначала доспех из деревни близ Эрентила, а теперь легендарные зелья. Риннер задумалась. Думаешь, это связано? Да, думаю, у всего этого один источник. И возможно, слухи о костяных драконах и армии мертвых могут оказаться не просто слухами. За всем этим стоит один и тот же человек. Мы постараемся разузнать как можно больше обо всем этом. И насчет восьми пальцев. Вам удалось найти что-нибудь? В том-то и дело, что нет, вообще ничего. Они как сквозь землю провалились. Злой босс справа, мы нашли две базы, но все люди пропали. Никаких следов. Да, их активность снизилась настолько, что впору подумать, что их всех в один день уничтожили под корень. Думаю, они что-то затевают, что-то крупное. К сожалению, сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Да, нам было известно об их борделе в столице, но он тоже опустел. Кроме выломанной двери и следов крови на стене за ней, нет никаких следов. Все это слишком подозрительно. И я думаю, что будет слишком опрометчиво сейчас отправляться в Эрентил всем. Хочешь разделить команду? Да. Тиайтина отправится в Эрентил и разузнает все об этом заклинателе и о его связи с лавкой зелий, а также проверит слухи. Я с Гагарен и Ивилай останусь в столице, на случай если восемь пальцев проявит себя. Благодарю тебя, Лакиус. Даже не знаю, что бы без тебя делала. Не стоит, мы же друзья. Платье наконец-то подвезли. Вот только, непонятно с какого хрена, шли они совершенно по другому маршруту. Их вообще заметили духи, которые выискивали авантюристов, возвращающихся с задания для очередного испытания. И что самое интересное, путь их пролегал через деревню Карн. Неужто я проморгал момент, когда Айнс высунулся из своей гробницы и успел засветиться перед теократией? Хотя нет, его вылазку точно должны были засечь. Вокруг гробницы плотное кольцо разномастных духов, включая тех, что чувствительны к пространственной магии, так что даже если он воспользовался порталом, это должны были засечь. Тогда получается, он еще раньше отправил кого-то из своих в теократию или куда-то еще, и те устроили примерно то же самое, что было с работниками, не слишком ли? Хотя может, случайно засветились, в любом случае, надо их перехватывать. Пусть идут они в Назарик, ведь куда еще, тут только эта гробница из интересных мест, но мимо деревни Карн пройдут. Возможно даже, что заглянут для наведения справок о гробнице, а на то, как теократия ведет дела, я насмотрелся, опять будут пытаться вырезать деревню. Хаем карма у этой деревни плохая, что ли? Все, кому не лень, стараются ее уничтожить. Правда, ни у кого не вышло, что рыцари, что принц, все пытались, и все дружно сдохли. Я, конечно, деревню укрепил, но не в моих правилах играть от обороны. Так что поступим по-другому. Телепортация к месту ночевки группы из теократии была делом быстрым и несложным. А дальше и того проще. Нет, они не были беспечны и расставили ловушки и сигнализацию вокруг лагеря, который довольно грамотно замаскировали. Но даже так, все равно оставили дежурного. Вот только против меня все эти меры предосторожности не катили. Тихо высунувшись из тени, я просто телепортировал в желудок каждого члена отряда по лошадиной дозе снотворного, подождал чуток, и только после того, как убедился, что все спят без задних ног, начал экспроприировать имущество нарушителей границ. ХМ это, можно даже сказать, изъятие незаконного груза. Угу, поработаю сегодня таможенником. Но вот с изъятием предмета мирового класса возникли небольшие проблемы. Раздевать старую каргу. Б. Пришлось омолаживать, а только после этого раздевать. У остальных уже не такие крутые шмотки были, так что их снял с помощью телепортации. Вот теперь можно и к Инзу в гости наведаться, конечно же, не самому, упаси все и вся. Зря я, что ли, подвальчик в своем доме в деревне Карн делал? Нет, не зря, там аналог Кустика выращивал тело, копия моего женского, и с показателями не сильно ему уступающего. Резерв маны, правда, около трети от моего реального, а остальное будет передано только на треть с помощью техники Риннигана. С телом я подстраховался, даже если накинутся все скопом, парочку смогу прибить, пока не добьют тело, а после активируется кристалл с заклинанием Армагеддон. Но последнее это на совсем уж крайний случай. Вообще желательно не доводить до конфликта, а просто навешать лапши на уши и умыкнуть побольше ништяков. Если не получится, то хотя бы произвести обмен по методу «вот вам стеклянные бусы», а вы мне. Но, тем не менее, надо подстраховаться от воздействия мировых предметов, что есть у Айнза. В принципе, теперь у меня есть свой мировой предмет, да еще и крутой. Вот только Айнз как задрот 80-го левела стопудово это платье узнает. И о каких переговорах может тогда идти речь. Так что пришлось засесть за изучение, а после и маскировку мирового предмета. Мировой предмет оказался той еще упрямой заразой. Вот честно слово, отличная пара костюмчику, такое же упрямое изделие. Но я таки смог убедить этот артефакт, что нравы-то поменялись. Сейчас девушка в ЦПА уже не вызывает того же эффекта, что и в былые времена. Да, сейчас настало время трусов. Ну, а чё, стоит какому-нибудь Аишу узреть трусики, как их вид тут же отправляет его в глубокий нокаут. А с этим порой не справляются даже самые мощные атаки темного властелина. После них он все равно поднимается на ноги и как ни в чем не бывало идет набивать морду вселенскому злу. А вот от вида трусиков, все, амба, тут же нокаут и предсмертное состояние от потери крови. А носительница трусов после их засвета может крутить Аишем круче, чем менталист 80-го левела. В общем, артефакт, узрев истинную мощь трусиков, проникся и на изменение внешнего вида согласился. Так что теперь падение замка и страны выглядит как женские белые трусики с золотым китайским дракончиком, и по мозгам они теперь херачат еще сильнее, и обзавелся новыми свойствами. Теперь он не только подчинить цель может, но и пассивно наносит урон всем особям мужского пола, что их видит, посредством носового кровотечения. По девственникам вообще урон читерский, там даже обладание мировым предметом не поможет, тупо истекут кровью. А главное, теперь можно поверх них другие предметы носить. Вот только тут тоже есть своя ложка дегтя, так что метода вышел против армии, задрал юбку, все в ауте не канает. На использование имеются ограничения. Нельзя просто взять и задрать юбку, нужно, чтобы это было естественно. Фан-сервис Фарева. Но, ПФ, для обладателя ордена почетной суккубы второй степени, это фигня. Порядочная суккуба может светить трусами, даже будучи одетой в паранджу. Вот теперь со спокойной совестью и прикрытой мировым предметом от проблем задницей, можно и на переговоры к Инзу идти. Предмет мирового класса был надежно прикрыт зачарованной юбкой-разлетайкой, чтоб если что, так сразу, да и нападать на кавайных няшек с пятым размером не принято, а тушка у меня была именно такой. Решил как культурный человек подойти к центральному входу и аккуратно постучать, вместо того чтобы открывать портал в тронный зал или вообще в личные апартаменты Айнза. Пусть и не смогут прервать его, но вот появление в его крепости без предупреждения может быть воспринято как атака. А я хочу попробовать без кровавого побоища наложить лапы на его ништяки. Да и вообще, пусть тот Айнз мне не нравился, но к этому конкретному это не имеет отношения, так как он еще не успел совершить то, что вызвало негатив в его отношении. Ну, а что касается Альбеда и актера Пандоры, так у меня тоже есть несколько да, несколько не слишком удачных созданий, а про результаты экспериментов и говорить нечего. Как ни странно, встретили меня вежливо. Вот честно, думал, придется сначала нескольким стражам по головам настучать, чтобы они поняли, что я пришел с миром, а тут встретили полным составом горничных. Вот тут я похвалил себя за то, что не пошел в своей тушке. Одно мое достижение моментально отправило бы на тот свет Энтому, а это срыв переговоров. А так ей было просто очень некомфортно и страшно находиться рядом со мной. «Здравствуйте, уважаемый гость, Мамонга сама ожидает вас». Вышла чуть вперед и поклонилась главная горничная Назарика. А вот я немного удивился. «Мамонга, не Айнз, ХМ, хотя да, он же засел в Назарике и как бы еще не дошел до мысли о прославлении имени своей гильдии, а потому имя менять не стал. Благодарю. Отвесив небольшой поклон, последовал за горничными, которые прошли через открывшийся портал. Вышли мы в тронном зале. Горничные оперативно заняли свои места рядом с Себасом. Аинс же, как и подобает владыке, восседал на троне. Рядом с ним были Альбеда и Демиург. У Альбеда на руках была та самая херня с нимбом и крыльями ветками. Ну и вообще в зале присутствовали все известные мне стражи, да и прочей нечисти было столько, что яблоку негде было упасть. Наконец-то, я уже заждался, админ Сан. Чё, какой еще нафиг админ? Это он про меня, что ли? Ой, бля, я. Хотя да, сам виноват, надо было головой думать, когда в таком виде на контакт выходил. Но блин, если он все время думал, что это игра, бля, и еще раз бля. Хотя, можно воспользоваться, нет, ни один геймер не отдаст столь крутые предметы. Да и вообще, как обставить их изъятие, если прикидываться админом? Так чтобы удалить якобы запрещенный предмет, мне не надо получать его на руки, это поймет даже самый последний идиот, а Сатору все же не идиот, но и не гений, но гением тут быть и не надо. В общем, будем балансировать на краю версии игра и реальность, хотя мой собственный пример говорит о том, что игра очень даже может быть в реальности. Здравствуйте, Мамонго-сан. Я, как и положено гостю в Японии, поклонился. Так, а чего это от стоящих с натянутыми улыбками Альбеда и Шалтир слышится зубной скрежет и веет жаждой крови? Точнее, почему только от них? Вот если бы от всех стражей и монстров тянуло, я бы понял, что чем-то оскорбило их обожаемого повелителя, а так непонятно. Ну, да фиг с ними. Я не админ. Не админ, тестер. Аинс выглядел удивленным. Вот как это у него это получается, а? Он же скелет. Нет, и вообще мы не в игре. Не в игре? Но разве это не новое обновление? Нет, все и все вокруг реально. Думаю, нам этот вопрос, да и то зачем я здесь, лучше будет обсудить с глазу на глаз. Как считаете? Сатору, услышав мои слова о реальности окружающего мира, сначала явно не поверил и немного запаниковал, но вспышка света остудила его эмоции и дала взглянуть на ситуацию без лишних эмоций. Вот только после этого он замигал как испорченная лампочка, чем напряг всех своих и заставил посмотреть на меня еще более враждебно. Но все же эмоции быстро улеглись. Да, нам стоит обсудить это. Аинс поднялся с трона и как-то заторможенно пошел, видимо, к своему кабинету. Мамонга сама. Хором выпалили стражи, а Альбеда так вообще вцепилась в мантию. С вами все в порядке. Что сделало это низшее существо? Ик, тут я просто снял маскировку. Пусть в этом теле у меня не полная мощь, но все равно по голой мощи я превосхожу каждого здесь в разы. Прекратить. Аинс остановил собравшихся было напасть стражей. Но, Мамонга сама, Шалтир непонимающе переводила взгляд со своего повелителя на меня. Я же стоял с видом, я вообще натуральный блондинка. Моя твоя не понимать. Хватит. Возвращайтесь к своим обязанностям. А, Аинс уставился на меня. Можете называть меня Лу. Пойдемте, Лусан, у меня к вам много вопросов. Аинс даже глазами зловеще сверкнул. До кабинета, который оказался весьма уютным, добрались быстро. Пусть обставлен он был богато, но не так, что просто натащили кучу дорогого антиквариата и заставили им все, что можно и нельзя, все было гармонично. Сразу видно, что к этому делу приложила руку женщина, ну или профессионал своего дела. Хотя, может, тут верны оба варианта. Сатору устроился в своем кресле, а вот мне сесть не предложил. Видимо, такому ходу научился у своего начальника. Вот только не на того напал. Щелчок пальцами, и напротив стола появляется не менее шикарное кресло, в которое я умостил свою пятую точку. Для начала скажу еще раз, я не админ, и вы, Сатору-сан, находитесь не в игре, а в реальном, пусть и другом мире. Если это не игра, в голосе Эйнза слышался скепсис, то откуда вы знаете мое настоящее имя и ник? О, тут все просто. Посмотрел материалы по вам. Материалы? И вы, Лусан, после этого говорите о том, что это не игра. Верно. Материалы ведь разными бывают. Вот представьте себе такую картину. Некие могущественные сущности решили поиграть в игру. Для этого они выбрали вполне себе реальный мир, с реальными людьми и прочими существами, его населяющими, в качестве игровой площадки. А после из другого мира взяли людей, которые подходили под заранее оговоренные условия, и забросили их в этот. Каждая сущность выдала своей фигуре, или вернее будет сказать, тому, на кого поставила, стартовый бонус, который поможет лошадке доскакать до цели. И какая же цель? В подобных играх цель всегда проста, не сдохнуть. Ну и чтобы было интересно за всем этим наблюдать, конечно же, хотите сказать, меня и Назарик сюда перенесли некие высшие существа, ну да, они к этому приложили руку, ну или ногу. У Аинза огонек в левой глазнице замигал. Ладно, а кто тогда вы и зачем сюда явились? Тут все просто. Как я уже и говорил, зацепился Сатору за обозначение моей половой принадлежности. Ну да, говорил, а вы хотели его поменять недолго. Для демонстрации, понятное дело, использовал метаморфизм и откат возраста. Увиденное не слишком впечатлило Сатору, так как у него доппельгенгер есть, да и не один. Так вот, многие считают, что у вас слишком много плюшек. Плюшек, ну вещей мощных, да и ваши способности и скиллы сильно отличаются от того, что было в Игдрасиле. Вообще вы не первый игрок в этом мире, да вас были некие 6 богов, после них короли жадности, да и герои еще какие были, ну и всякие одиночки, которые особого следа в истории этого мира не оставили. Насчет же того, почему я здесь, так я уже говорил, многие считают, что у вас всего слишком много и оно слишком сильное. Ну, а я заглянул, чтобы все проверить и оценить. Так что надеюсь на ваше сотрудничество. А если я не буду сотрудничать, ваше право, так и запишем. От сотрудничества отказался, значит, точно есть что скрывать. КХМ, и что тогда будет? Сатору-сан, вот вы как геймер как думаете, что сделают админы, узнав, что кто-то взломал игру и вовсю пользуется читами? Аинса ж сглотнул. И как это у него получилось? И как будет проходить проверка? О, все просто. Вот, взгляните. На стол было выложено 20 сфер копирования навыков. Благо я к тушке прикрутил пиратскую, или скорее хомячью версию инвентаря. Это сферы копирования навыков. Сферы копирования навыков. Можно? Аинс кивнул на сферу. Конечно. Великая оценка магических предметов. Аинс использовал заклинание оценки на сферу. Мне, кстати, тоже было интересно, сработает ли оно. О, невероятно. Похоже, сработало. Передача навыка без штрафов к классу и расе. Я бы хотел приобрести такие как можно больше. Так, а Сатору точно в лес не выбирался? Такое чувство, что хомяка он таки себе завел. Это, так сказать, рабочий инструмент, все подотчетно. Вот честно слово, хомяк с Кощеем те еще педанты и бюрократы. У них даже пыль в сокровищнице взвешена, по мешочкам расфасована и в каталог внесена. Так что все сферы, да и вообще все у нас подотчетно. Жаль, Аинс реально расстроился. Что требуется от меня? Скопировать все свои навыки и способности на сферы. После я отдам их в компетентные лапы на проверку, тестирование и сравнение с заявленными значениями и показателями. Угу, хомяк их проверит и с тем, что было показано в аниме и написано в ранобе, сравнит. Также стоит проверить и способности ваших стражей. ХМ, Аинс посмотрел на меня с подозрением. Это было видно по сузившимся в точку и начавших светить ярче огоньках в его глазницах. Как я могу быть уверенным, что вы действительно тот, за кого себя выдаете? Ну, я могу вам удостоверение показать, но не думаю, что оно заставит вас поверить в правдивость моих слов. Думаю, лучше будет продемонстрировать. ХМ, если хотите, могу сделать копию одного из ваших слуг. Копию? Да, полную копию, со всеми способностями, воспоминаниями и мировоззрением. На это моих сил вполне хватит. Конечно, о том, что боевая мощь Назарика увеличилась, будет отмечено в моем отчете. Но если вы можете создать копию, зачем тогда? Сатору-сан, не глупите. Мне нужны только навыки. Зачем мне делать копию Назарика со всеми его обитателями и тащить ее на проверку, когда можно при условии сотрудничества скопировать только то, что нужно? И если вы думаете о том, что я хочу взять себе все навыки, скопированные у вас и у ваших стражей, то вы ошибаетесь. Да-да, все мне не нужны, выберу только самые лучшие и подходящие, а остальные отправятся в хранилище. У меня своих способностей и заклинаний с избытком, а в некромантии вам до меня далеко. Да, у меня прокачаны навыки и бонус расы. Можете создать нежить, равную себе по силам и уровню? Нет, а я могу создать, и даже создавал нежить более сильную. Но, опять же, дело ваше. Пусть я и привык выполнять работу качественно, но силой заставлять вас копировать навыки не буду, да вы по результатам оценки сами понимаете, что это невозможно. А значит, просто покину этот мир, а после возвращения напишу отчет, и дальше меня уже не касается. Так что, Сатору-сан, давайте не будем тратить время друг друга, либо вы соглашаетесь сотрудничать, и мы проводим копирование навыков и осмотр артефактов, либо нет, и тогда я ухожу, а вы как повезет, может, вас уничтожат, а может и нет, тут я уже не знаю. Да, чистая правда, я так и не дочитал в свое время, чем это все закончилось, так что реально не знаю, может, вылезет под конец какой-нибудь поборник справедливости и грохнут Инза, а может он будет вечно править в своем колдовском королевстве, тут реально как повезет. А Инз, немного подумав и посветив на меня своими огоньками в глазницах, взял первую сферу. Навыков и заклинаний у Мамонги оказалось намного больше, чем показывалось в аниме. Да, основная часть была из некромантии, и там меня заинтересовал призыв нежити. Во всех известных мне школах некромантии ты если призываешь нежить, то это уже заранее созданная тобой и оставленная в укромном месте нежить, чтобы стать неприятным сюрпризом для вражины. Тех же костяных драконов с собой таскать неудобно, особенно если ты инкогнито путешествуешь по землям людей, которые предпочитают видеть некромантов корчащимися на костре. У него же был реальный призыв нежити нескольких типов, с планов или возможно даже миров смерти. Да, такие миры существуют, и не в единственном экземпляре, да и появляются периодически. Вот откопают какие-нибудь придурки очередное мумиё и не грохнут его до того, как оно до какого-то скипетра смерти или еще какой эпически концептуальной хреновины доберется и проведет жутко-жуткий ритуал по поднятию всего мертвого, сначала в этой стране, а после и во всем мире, и вот еще один мир превращается в один сплошной некрополь. Самое прикольное в таких призывах то, что стоят они мало, а тем, кто в том мирке правит, совершенно фиолетово на то, сколько ты призываешь, при этом не возвращая никого назад, ведь призывают для уничтожения живых, ну, а если не вернулись, то значит, живых было слишком много, а значит, ничего страшного в том, что вызовут еще и еще, нет, ведь главное сделать живых неживыми. Следующей строкой шли боевые заклинания, в основном темного спектра магии. Тут были не только заклинания некромантии и расовые фишки, но и из других школ, так что называть Мамонгу некромантом некорректно. Он именно что маг. Отдельной строкой шли сверхуровневые заклинания. Проблемой в них было то, что для них нужны были расходники. Я, конечно, могу их скопировать, но мне надо заиметь образец. Вот тут Сатору встал в позу, точнее начал отчаянно торговаться и причитать. Он так расписывал, каким трудом ему вот именно этот конкретный расходник достался, что у меня даже появилось подозрение, что он не японец, а еврей. Так что пришлось с парой сфер копирования расстаться. Ну и последним пунктом в исследовании возможностей Мамонги был его мировой предмет, та красная сфера. Если честно, для меня ничего особо интересного в ней нет, вот для игры, да, очень полезная штука. Помимо того, что она увеличивала максимальный запас маны, уменьшала на 10-20% затраты на заклинания, настолько же сокращала время отката навыков, а главное, делала каст стабильным. То есть хрен собьешь Мамонги каст сверхуровневого заклинания. Убить, да, можно, а вот сбить каст, нет. По рассказам ударившегося в ностальгию Сатору, эта штука им очень сильно помогла завалить пару боссов, на которых ложились и более многочисленные гильдии. А все потому, что эти боссы долбили по площади навыками, которые срывали каст заклинаний. И если с обычными заклами проблемы не было, можно было бить в промежутках между атаками, то вот со сверхуровневой магией такое не прокатывало, слишком долго надо ее кастовать. Теперь понятно, с чего он выставил себя в качестве приманки в войне с королевством. Как он сам и говорил, все игроки постарались бы сбить каст сверхуровневого заклинания, так как это самый веский аргумент в любом противостоянии. Вот только Мамонга ничем не рисковал, если бы на него напали, то убить с одного удара не смогли, но и каст не сорвали бы, как планировали, а только показали бы себя как цель для этого заклинания. Вот дальше уже пошло не так чтобы бодро, так как начали копировать навыки стражи и изучать их экипировку. И если с Себасом, Аурой, Мари, Виктимом, Шалтир, Кацитом и актером Пандоры, и чего к нему Сатору цепляется, прикольный чел, с оригинальным чувством юмора, проблем не возникло. Я показал, что ни разу не человек, а после сказал несколько хвалебных слов в адрес их создателей и тонко намекнул, что был с ними и с их работами знаком и высоко их оценил, как сразу перешел из разряда подозрительный чужак в разряд дорогой гость. А с Шалтир мы теперь вообще лучшие друзья. Я ей по большому секрету передал от кое-кого, да-да, так и сказал, но так, чтобы она сама додумала и решила, что это от ее создателя, специальное зелье, которое сделает кое-что реальным. Шалтир после этого сменила имидж, переодевшись в весьма открытое платье, и просто наслаждалась реакцией ауры и Альбеда, которые своими челюстями проломили пол гробницы. А вот с Альбедой и Демиургом пришлось немного сложнее. Первая с чего-то начала испытывать ко мне еще больше негатива, и если бы Сатору не попросил, добавив при этом ради меня, хрен бы чего скопировалось. А вот этот демонюга старательно пытался выведать побольше, а также наебать. Пф, ха, будет эта мелочь пузатая пытаться меня надуть. В общем, с дополнительными контрактами на использование скопированных способностей мы такого наворотили, что Сатору при попытке это понять словил синий экран. Еще одним интересным открытием стало то, что горничных в Назарике больше, чем показали в аниме, и это я не о первоуровневых гомункулах, а о плеядах. Оказалось, есть еще одна, и она человек, хотя имеет вечную жизнь и молодость. Ну и с этими горничными была проблемка в том, что в большинстве своем они с их навыками были совершенно неинтересны, но выходить из образа было нельзя, потому пришлось тратить сферы на всякий ненужный хлам. Остальные мировые предметы немного разочаровали. По факту ничего особо крутого они не делали, точнее все это я и так мог повторить или у меня были уже такие вещи. К примеру, свиток, который почему-то назывался картиной, запечатать кого-то я могу и так, у меня специальный молоток есть, да и похожие свитки я сам могу чуть ли не массово штамповать. А вот всякая мелочевка типа того же рога гоблина генерала, имеющая расплывчатое описание, при воплощении приобрела очень интересные свойства. Но самое прикольное, что Сатору считал их просто низкосортными предметами, а потому, потирая косточки, с удовольствием обменивал их на стеклянные бусы. Хотя не такие уж и стеклянные, но тут сыграло то, что в этом мире это уникальные предметы, а Сатору коллекционер, так что завладеть простым с моей точки зрения артефактом он просто горел желанием. Я свое желание заиметь такие вроде как простые предметы объяснил тем же самым коллекционированием, чем, можно сказать, поднял репутацию с Эйнзом. Да и вообще он оказался вполне себе нормальный чел. Ну, а то, что людей местных не жалел, так японцы вообще ко всем гайдзинам относятся с пренебрежением. А местные – гайдзины в квадрате. Помимо того, что не японцы, так еще и иномиряне. И если посмотреть с этой точки зрения, то Эйнз вообще чуть ли не мать Тереза. Стоит только вспомнить, чего белые люди творили, когда прибыли в Африку. Они местное население вообще за людей не считали и всех поголовно угоняли в рабство, а там обращались не лучше, чем со скотом, а то и хуже. А у него на фермах по производству кожи для свитков вроде только военнопленные были, или нет, да и пообщавшись лично, смог понять, почему он так трясся за свой Назарик. Просто эта гробница реально все, что у него было хорошего в жизни. Все приятные моменты были связаны именно с ней и соответственно с нипами, ее населяющими. А уж после того, как они ожили, они реально стали для него семьей, которой у него не было. Если до этого я думал, что его действия по возвышению себя – это эгоизм, нежелание признавать собственные ошибки и страх, что нипы восстанут против него, хотя этого он тоже побаивается, то сейчас стало понятно, что они были единственными в этом мире, чьим мнением он дорожил, потому и строил из себя великого властителя и вообще высшее существо. Хотя я малость прифигел, когда Сатору признался, что когда подумал, что это игра, капитально проехал нипом по мозгам на тему своего величия и бытности высшим существом. Сейчас он осознал, что это не игра, и сильно забеспокоился. Но я быстро успокоил его, сказав, что предать они его так просто не смогут, ибо верность у них заложена в основе всей сути их личности. Ради него они даже наперекор своей природе пойдут, не то что каким-то там эгоистичным желанием, а уж разочаровать их вообще задачка из разряда миссия невыполнима. Но Сатору оказался еще тем жуком. За время проверки, где он работал экскурсоводом по всему Назарику, а я почти честно восхищался созданным им и его друзьями гробницы, мы, можно сказать, перешли на более дружеский стиль общения. А уж после того, как открылось, что у нас обоих страсть к коллекционированию редкостей, так вообще стали чуть ли не друзьями. Вот он у меня чисто по-дружески поинтересовался о своих шансах, ну и о тех, кто его сюда запихал, и для каких целей, ну и что да как надо делать, чтобы не забанили. Сатору-сан, я воровато огляделся. Такое я, конечно же, не могу вам сказать, но, вот чисто гипотетически, сделал я вид, что вроде как не имею права делиться такой информацией, но по-дружески, «Так и быть», — намекнул. Мамонга это уловил, и весь обратился вслух. Вспомнить, к примеру, шесть богов, которые прибыли в этот мир, по факту устроили тут бойню, захватив приличный кусок территории, и основали людские королевства. Следом были короли жадности, они грохнули своих предшественников и захватили все, что было, ну, а после перегрызлись между собой. Были еще демоны-боги, тоже все и вся старались захватить и уничтожить, их грохнули герои. Из всего этого можно сделать вывод, что действовали они по одному и тому же шаблону, захват мира как конечная цель, ну, а промежуточная, создание своего государства путем захвата и порабощения ныне существующих. То есть спектакль «Пришли крутые перцы», местных побили и все захватили был исполнен уже три раза. Пусть актеры были разными, но общий смысл и принципы действия не сильно-то и поменялись. И если в первый раз на такое смотреть интересно, второй раз тоже ничего так, в третий уже как-то скучновато, а четвертый раз на такое смотреть никто не захочет. Хаем понимаю. Сатору был доволен, он явно понял, что ему, чтобы не разочаровать зрителей, просто не надо захватывать мир, и это ведь не сложно, ведь он и не собирался. Жаль, что вы, Сатору-сан, уже встали на этот путь. Что, а вы не в курсе? Хаем, вспомните свой разговор с Демиургом в первые дни после прибытия сюда. Аинс напряг память, но никак не мог вспомнить разговор, в котором они обсуждали захват мира. Такого не было. Было-было. Вот, взгляните. И создал иллюзию того самого разговора. Тут мне помогло аниме и то, что видел оригиналы, так что создать правдоподобную иллюзию было пустяком. Но тут нет ничего о захвате мира. Возмутился Аинс. Как это нет? Вот этот момент. Я специально отмотал назад и воспроизвел по новой. Не может быть. Как-то обреченно протянул Сатору. Может. И что же мне делать? Ну чисто гипотетически отыграть назад, конечно, можно, но не нужно. Вам же еще защищать Назарик от возможных гостей из-за грани миров. Не думаю, что вы были последними. Просто поведайте своим подчиненным, что мир хотите захватить почти бескровно и тайно. Что-то типа того, что план рассчитан на 1000 лет вперед. Да и, как по мне, будет даже лучше, если захватить власть тайно, посадить на трон марионетку, и в случае чего ей пожертвовать, а пришельцы чтобы вообще о Назарике и не знали. Следующие несколько дней мы обсуждали план, а после еще сутки его курили. Правда, когда захотели отметить придумывание столь гениального плана, столкнулись с небольшой проблемой, Мамонга-скелет, ПФ, фигня. Одно желание с его стороны, и у него пусть и не совсем человеческое, скорее это тело было похоже на вампира, вроде как и нежить, но и все преимущества живых, в виде того, что может ощущать вкус еды, не испытывать проблем с эмоциями, да секс вполне доступен, это тело имело. А главное, можно было по-человечески отметить. На шум, я учил Сатору петь матерные частушки под бубен, к нам заглянули дежурившие под дверьми стражи. Их немного беспокоило то, что их владыка заперся на несколько дней у себя в кабинете и при попытках его отвлечь слал всех в лес. И если Аура там нашла себе занятие, то вот остальные долго гадали, с какой целью их сюда отправили и какую роль данное задание играет в великом плане владыки. От обновленного вида своего владыки стражи сначала впали в ступор, но, как ни странно, признали, видать, там на уровне души заложено, а после вообще впали в экстаз. По их мнению, владыка опять перешел на новую, более высокую ступень существования и стал еще круче. В общем, как и ожидалось от высшего существа, сейчас же их никуда посылать не стали, а пригласили присоединиться к отмечанию, ну разве что Ауру и Мари выставили, ибо мелкие еще. Альбеда хотела и Шалтир под тем же предлогом выставить, но у той был аргумент четвертого размера, из-за которого мелкой ее язык не поворачивался назвать. Это, кстати, тоже надо было отметить. Так что я смотался к себе и нацедил чекушку кровушки для Шалтир. Правда, та после первой стопки отправилась моськой в салат. Вообще большая часть стражей хилыми оказались. К вечеру на ногах остались только я и Альбеда. Да и то последняя только на чистом упорстве и даже не знаю на чем еще держалась. В общем, ей как победительнице, ну из всех стражей только она продержалась до конца, был вручен приз. Я тушку отрубившегося где-то в середине мероприятия Мамонги перевязал красной ленточкой и передал Альбеда с наказом оттащить в его покое, ну, а дальше сама разберется. Наш же гениальный план состоял в том, что Мамонга со своими слишком высовываться не будет, точнее не будет устраивать массовую резню, а постепенно будет захватывать власть в другом мире. Ага, вот хрен его знает, как так получилось, но в процессе обсуждения плана Сатору меня достал. Ну, переживал он, что вдруг не оправдает надежд или не понравится тем существам и они весь Назарик уничтожат. Ну, а я с дуру предложил, а давай-ка мне, вот после этого мы и приступили к скуреванию составленного до этого плана, который, честно говоря, был так себе. Тут же мы порешали так, я пишу в своем отчете, что, дескать, психанул костлявый, артами обвешался и подорвал себя и всю гробницу к ядрене фене. Ну, а сам утаскиваю весь Назарик со всеми его обитателями в другой мир, где Мамонга будет выполнять несложную работу. Сатору за такое предложение схватился всеми конечностями. Ну да, для него это было очень даже хорошо, не такое резкое повышение. Ведь до этого было как, он с обычного офисного работника скакнул сразу на роль главного директора, а руководящая должность такого высокого уровня, да еще когда над тобой никого нет и все зависят от тебя, для него была слишком напряжной. А тут, можно сказать, следующая ступень карьерного роста – начальник отдела. Я как директор ставлю задачу, а Сатору уже организовывает своих для ее выполнения и обеспечивает контроль. Я, когда задумался над этим вопросом, понял, что и правда изначально перемудрил. Нафига обирать Мамонгу, если можно захапать по факту весь Назарик вместе с ним. Блин, я теперь понимаю Хомыча, который дошел до такой простой вещи, что объявляешь весь мир своим и не паришься насчет ништяков, которые в нем есть, так как без разницы, в чьих они руках, ведь мир-то все равно твой, и все, что в нем, тоже. Да и работенка для всего Назарика есть. Хомяк давно жаловался на пару миров, где какие-то умники что-то учудили и там теперь постапокалипсис с кучей мутантов и банд мутантов-каннибалов, которые когда-то были людьми, а после еще и демоны из какого-то плана туда пролезли. В общем, там надо наводить порядок как раз методами Демиурга. Жалобы же хомяка были на то, что ничего особо ценного там нет, так что посылать отряды для наведения порядка и тратить ресурсы нецелесообразно, но и бросить натура не позволяет. Вот запихать туда Назарик, и пусть порядки наводит, строит королевство, а всех несогласных на ингредиенты. Надо будет научить их делать ловушки душ, чтобы такой ресурс не пропадал. Ну и подать эту работенку как проверку. Типа справитесь своими силами, отлично, нет, ну ничего не поделаешь. В качестве же платы обещал Мамонге доставить к нему его кентов, конечно же после того, как они копыта в своем родном мире откинут. Устроим им реинкарнацию с сохранением всей памяти. Для меня такое не проблема. Канал связи еще держится, по нему доберусь до нужного мира, а там найти нужных людей и поставить на них метку не проблема. Насчет же ресурсов для создания их тушек, так Мамонга сам на них соберет все, что надо. Стражи-то чего ужрались-то? Мамонга их сразу обрадовал и замотивировал заявлением о том, что относительно скоро, ну точнее когда справится с задачей, и пройдет лет этак 50, то их создатели вернутся в Назарик. Наутро аура страшно мстила за то, что ее не допустили к гулянке. Мстила она, конечно же, оставшимся в кабинете стражам, будь там Мамонга, у нее бы даже не возникла мысль о страшной мсте, а так повелитель отсутствовал, а потому она долго косплеила Витаса, да еще и свой зверинец подтянула, чтобы подпевали. Мари, конечно, пытался отговорить сестру, но попытки у него были чисто символические. А вот Мамонга имел вид существа, готового от стыда провалиться сквозь землю. Да, судя по довольной моське Альбеда, она разобралась, что делать. Хотя суккуб она или погулять вышла, так что конечно разобралась, да и не один раз. Мне даже как-то жалко Мамоныча стало, а все потому, что он, пребывая в депрессии, не заметил горящих нехорошим блеском взглядов Шалтир, Плеяд, а также 42 горничных гомункулов, которые явно хотели услужить своему великому повелителю. Кацит с Демиургом, кстати, тоже отправились в свои розовые мечты о том, как будут воспитывать и обучать наследника, или скорее наследников владыки, а после тут же бросились готовиться к всему великому событию. Да, и пусть весь мир подождет. Эта фраза сейчас была очень актуальна для всего Назарика. Эх, придется самому мир захватывать. Не, а че, хомяк же меня загрызет, если я не захвачу такой интересный во многих аспектах мир. Хотя с захватом это я перестарался, но вот определенное влияние получить тут точно стоит, и будет это не особо сложно, а главное без массовых смертей среди гражданского населения. Мир этот интересен не только талантами, тем, что осталось от игроков, которых еще неизвестно сколько сюда свалится. Больше всего меня в нем интересует то, что тут есть эльфийки. Настоящие, не поделки, которые я мастерю, а самые настоящие, чистокровные коренные эльфийки. Так что можно себе устроить небольшой отпуск после тяжких трудов в мире Евангелиона и немного расслабиться тут. Тем более с Мамонычем вопрос решился очень даже положительно для нас обоих. Хотя, думаю, ему сейчас не до нашего соглашения и планов на будущее, ему бы от всего женского состава Нипов Назарика отбиться. Хотя никто на него, ну кроме Альбеда, не кидается, но вот призывно строить глазки и прочие знаки того, что они не то что не против, а очень даже за, им ничего не мешает. Так что не так у него все и плохо, и вообще пусть радуется, что я Демиургу про зелье смены пола не сказал. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://edisk.ipkvsksergaa. Новая тушка Инза. https://money.yandex.ru.4/1001560003061080. Глава 26. Упаковка Назарика заняла еще 2 дня. Так долго дело пошло ни разу не из-за сложности задачи, тут как раз все просто, не в первый раз хомяк такие большие объекты тырит. Так что свитки соответствующего размера и функционала у меня есть. Затянулось все из-за Демиурга, который очень проникся контрактами. Их силу мы еще во время инспекции Назарика протестировали. Конечно, для этого понадобились подопытные, за ними быстро смоталась Шалтир, я ей даже подсказал координаты базы одной банды. Так что она канонично до усрачки напугала Брейна, у которого, к сожалению, не нашлось долговязого и туповатого подручного по имени Пинки. Он, кстати, канонично от нее удрал, теряя портки, вот только Шалтир гнаться за ним не стала. Зачем? Ей вполне хватило остальной банды для выполнения задания своего владыки, а тратить время на преследование – это заставлять владыку ждать, что неприемлемо. Нет, упыря она вдогонку отправила, но на этом все. Дальше Аинс из трупа одного разбойника, который быстро организовала Шалтир, поднял Лича, который уже с другим бандитом заключил контракт на то, что если тот убьет своего подельника, он его убивать не станет. Ну, а после Лич по приказу своего создателя нарушил условия договора. Народ проникся. После, конечно, были проведены еще несколько экспериментов, после которых Демиург был просто в восторге. Как он потом изгалялся над оставшимися бандитами. Он с каждым заключал контракт и тут же находил лазейки, чтобы обойти условия и грохнуть жертву. Но не все так просто, он получал просто море удовольствия, когда объяснял своей жертве, где и как он обошел казавшиеся непреодолимыми условия, тем самым уничтожая надежду, которую дал немногим ранее. Одного бандита таки отпустили, честно исполнив контракт, что и дало надежду всем остальным, а после повергло их в пучину отчаяния. Вот только этот гад прикопался и к условиям нашего с Мамонгой контракта. И если все пункты страховки, которые защищали Назарика Ткидалова с моей стороны, все же я их всех в свиток запихаю и могу его вообще на солнце выбросить или прикопать где-то и забыть где именно, и лежать им там миллион лет, его устраивали, все же в их составлении участвовал он на пару с Альбедо, то вот к некоторым формулировкам придрался. И ладно бы что-то реально стоящее и способное вывернуть условия наизнанку, так нет, просто теперь не я даю Мамонге работу, за которую тот получает плату, а я нижайше прошу великого оказать мне честь и своей непревзойденной силой и мудростью решить проблемы, на которые у меня не хватило времени и силушки, ну и, конечно, за столь огромную честь я обязуюсь преподнести дары великому, и т.д. и т.п. в том же духе. Так как общего смысла подобные формулировки не меняли, контракт переделали, хотя в некоторых местах Демиург, конечно же, старался наебать, но чего еще ждать от демона, если бы он не попытался, я бы его уважать перестал. Вот из-за этого и задержались. Ну и по дружбе не забыл взять образцы крови и духа у Шалтир, Ауры и Мари. У них, в отличие от Демиурга и Альбедо, интеллект не на столь высоком уровне, хотя и те, несмотря на него, остаются еще неопытными детьми, да и критичность мышления, если дело касается их высших существ, у них сильно падает. Так что в этой просьбе, особенно после зелья для Шалтир и пары подарков, имеющих отношение к их создательнице, для Ауры и Мари, они не увидели ничего такого и с радостью оказали помощь. Пусть я могу и щелчком пальцев создать копии, но энергии на это уйдет море, а так по старинке посажу в подвальчике аналог кустика и уже с его помощью выращу копии. Пока я был занят Инзом и Назариком, События не стояли на месте. Стоило мне появиться в деревне, как Энри тут же передала сообщение от Амали, девушке из борделя восьми пальцев, которую я назначил главной в магазинчике зелий, доставленной сюда командой Меч Тьмы. Эти ребята, кстати, изменили своей традиции и приняли к себе Бриту, да и Нине осталась с ними в команде, хотя и созналась, что изначально была девушкой, а то народ уж больно загорелся идеей вернуть дружбану потерянное хозяйство. Ну и к всеобщей радости Нине узнала о том, что с ее сестрой все хорошо и она работает в моем магазине. Конечно же, они узнали о том, что это я спас ее и других девушек, и теперь чуть ли не молится на меня. Так вот, Амали сообщила, что мой магазинчик некие личности хотели разнести. Понятное дело, у них это не вышло, рыцари смерти бдят 24/7. Вот только Амали подоспела вовремя, и эти идиоты остались в живых. А вот после она показала, что пребывание в том месте бесследно для нее не прошло. В одном из пятерки напавших она узнала клиента того заведения и вернула ему все с процентами. Остальные, видя, что стало с их подельником, запели соловьями и сдали заказчиков с потрохами. А вот дальше дело было не очень. Пусть связь в виде магафона я оставил, но когда отправился в Назарик, полностью перевел внимание на управление телом куклы, так что не отвечал на вызовы. Амали не решилась действовать самостоятельно и отправила в деревню Меч Тьмы, чтобы те передали сообщение. Передать-то они его передали, но Энри не рискнула меня беспокоить. Нет, она постучала в кабинет, где я засел, и даже пробовала дозвониться, но, не получив ответа, больше ничего не предпринимала. Как результат, местные алхимики и эта старая карга со своим неблагодарным внуком, которые и заказали спалить мой магазинчик, поняли, что дело пахнет керосином, и вообще скоро заполыхает так, что сильно подгорят их собственные задницы, а потому дружно собрали манатки и свалили в закат, а точнее в сторону столицы. В связи с этим у Амали опять возникли вопросы, которые она не решилась решать без моего ведома. И если с первым уже капитально опоздали, а жаль, можно было сдать этих гавриков властям города и упечь эту старую каргу с ее дружками за решетку на вполне законных основаниях, то со вторым, довольно банальным, спешки не требовалось. Амали интересовалась, а не поднять ли им цены на зелья хотя бы до отметки, установленной когда-то конкурентами, которых теперь в городе не осталось. Вообще Амали оказалась очень толковой девочкой, вцепилась в свою должность всеми конечностями и зубами и работала на совесть. Ну, а то, что инициативы мало проявляла, так она не проявляла ее там, где и не надо было проявлять. В остальном она справлялась отлично, но цены я решил не поднимать, и не потому что золото и прибыль как таковая меня не сильно-то интересуют, а потому что даже при нынешней цене прибыль есть, и она весьма приличная. Местные вообще оказались не готовы к подобной торговой войне. Я планку цен установил на 20% ниже цены, чем у конкурентов. На зелья, которые не имели аналогов, тоже сильно цену не завышал, а прикинул, во сколько обойдется закупка сырья. Все зелья были из местных травок, грибочков и прочего добра, плюс производственные расходы, плюс стоимость тары, и накинул сверху 20%. Но даже так они были не слишком дорогими, и их многие авантюристы могли себе позволить. Но фишка в том, что конкуренты ни разу не удосужились снизить цены на свою продукцию. А я ведь был готов торговать в убыток, а после, когда нужда в этом отпадет, просто устроить взрыв артефакта, и все, нет больше зелий. Вот только конкуренты цены не снизили, и все осталось на изначальной планке, а эта планка, несмотря на все затраты, давала неплохую прибыль. Тем более, что Амали организовала все очень грамотно. Подрядила команду Меч Тьмы сопровождать сборщиков трав и прочего сырья в лес, да и несколько команд чуть ли не за спасибо, а точнее за скидку, чисто символическую, и то, что они всегда будут первыми на очереди при продаже зелий на заказ, подрядила охранять доставку ингредиентов. Ну и нотари экономит. Авантюристы, что при покупке сдавали флакон из-под использованного зелья, получали скидку, которая была равна половине стоимости тары при покупке. Так что цену поднимать запретил. А то ведь может нехорошо получиться, если тут цену поднимем, а в столице, куда перебралась старая карга, начнем давить низкими ценами. Эта карга ведь может этим воспользоваться, тупо договориться с тем же главой гильдии и будет за медяку у себя продавать зелья, чтобы у меня было еще дешевле, и получать с этого свой гешефт. Так что нифиг, похоже, уже эта цена делает мои зелья вне конкуренции, ну или местные слишком жадные, а значит будем держать прежние цены. Конечно же, если вырастет цена на ингредиенты и конкуренты тоже поднимут цены, то мы, конечно же, тоже поднимем, но общей планки будем придерживаться. Это я и поведал Амали, ну, а также официальную версию для всех, мы заботимся о жизнях авантюристов, а потому не будем наживаться на них, в отличие от всяких барилов. Ну и выдал инструкцию, чтобы готовила себе преемницу на место управляющей здесь. А как только барил откроет свою лавку в столице, она должна быть готова открыть филиал нашего магазина по соседству. Так что должна подготовить штат для работы там, да и тут. Из магазина я вышел через двери, даже решил прогуляться по городу, а заодно подумать о своих планах на будущее. То, что я тут скорее всего оставлю врата, и так понятно, ведь есть немалая вероятность того, что сюда через сотню-другую лет по местному времени прибудут еще игроки. Ну и чуть меньшая вероятность, что они прибудут раньше. Ведь в каноне у Эйнза тут врагов достаточной силы просто не было, а потому вполне возможно, что в скором времени сюда свалится топ-гильдия, состоящая или имеющая в рядах попавших человека, являющегося ярым ксенофобом с завышенным чувством справедливости, да еще и школьником со сперматоксикозом. Также к этому будущему главному врагу будут прилагаться соответствующие НИПы, которые, как и он сам, будут просто обвешаны божественными и мировыми предметами. Ну и будет гореть желанием покарать зло. Пофигу какое, главное покарать. Проблем я от новых гостей не жду, с ними можно так же, как и с Сатору, поступить или схожим способом, а вот упускать их и кучу ништяков, которые вместе с ними воплотятся, я не собираюсь. Блин, да тут пара поделок с эпичным описанием окупила все отданные сферы копирования и артефакты и всю возню, а ведь напади в лоб, я мог все это тупо не заметить или случайно уничтожить, ведь в первую очередь думал бы о мировых предметах, а не о третьесортном хламе, хранившимся из-за бережливости Сатору, которому просто выбросить это было жалко. Для меня же кинжал, который в игре был средним по урону и годился только для начинающих игроков уровня 10, был ценнее мирового предмета, так как создатель не поскупился на эпичное описание. Типа если забрать им жизни тысячи демонов, ангелов и людей, он впитает в себя всю силу убитых и передаст ее своему владельцу. И таких предметов в загашниках у Сатору было прилично. Нет, реального хлама там было на порядке больше, но вот такие алмазы в кучах говна нет-нет, да и находились. Так что у новых гостей тоже могут быть, остается их только дождаться. Понятное дело, что сидеть тут 100 лет я не собираюсь. Оставлю врата и тех, кто скинет сообщение, когда игроки появятся. Конечно, для этого надо будет их обнаружить и определить. А у сидящих в подземном бункере личей такой возможности не будет. Нет, личей и бункер оставлю, но и людей на нужных постах и при влиянии тоже надо иметь, иначе все ништяки могут пройти мимо меня. Так что можно прогуляться и засветить трусы перед королем, императором и советом местного Ватикана. Хотя нет, совет там выборный и быстро может смениться, король тоже одной ногой в могиле, а император его власть держится на плечах одного старого мага-фанатика. Последнего сманить на свою сторону проще простого. Да и я в отличие от Инза в каноне не просто на пару секунд дам книжку посмотреть, а могу дать реальные знания. Да за возможность обучаться в одной из академий моего внутреннего мира он душу продаст. И не только свою, он за такое всю империю с потрохами продаст. А я чё, скидки, налетай. Королевство, тоже не слишком сложно, хотя и проблем больше, чем в империи. Тут у нас есть 3 кандидатуры на трон. Первый сын, дебил, хотя как гласит старая молва, то третий должен быть дурак, а у них тут все не как у людей, дурак тут первый, а третья слишком башковитая. Хаэма вот средний сын реально во всем средний, не дурак, но и не такой башковитый, как младшая сестра, да и по характеру нечто среднее, не добряк, как его отец, но и не настолько самовлюбленный и эгоистичный, как братец, ну и без закидонов, как сестра. В общем, идеальный кандидат. И что самое смешное, не только для меня. Он, в отличие от папаши, терпеть выкрутасы знати не станет, а это стабилизирует ситуацию в стране, что положительно скажется на ее простых жителях. А вот третья наследница реально не к селу, не к городу. Помимо того, что местные не примут того, что на троне будет баба сидеть, так и она чересчур себе на уме, может чего и выкинуть. Теократия же, бля, ну как так можно? Мое негодование вызывали 2 особы, которые с момента моего выхода из магазина начали за мной следить. Их наличие перед магазином было еще одним поводом прогуляться по городу. Вот только, ну кто так следит? И они себя еще называют шиноби. Позор, они же чуть ли не в открытую стоят на крышах и сверлят взглядом мне спину. Нет, держатся они вне поля зрения, но присутствие скрывать надо лучше. Да и не таращиться в спину. Для любого шиноби, это все равно, что швырять мелкими камешками в спину и кричать «Эй ты!». Я, конечно, оставил уместных мнений о себе как о заклинателе, а тут эти ребята не слишком наблюдательные, если и пользуются обнаружением, то только с помощью магии. От нее-то они защитились, пара амулетов и соответствующие заклинания на себя накинули, похоже, использовали свитки. Но вот в остальном не фонтан. Вообще, из того, что я видел в аниме и вижу сейчас, чунины, и то только из-за опыта. Если подумать, то их в битве один на один может любой генин из тех, что в каноне Наруто, когда тот отправился на экзамен на чунина, раскатать. И это даже если вычеркнуть из списка таких монстров, как Гаара или... Да, последнего я на ту же полку ставлю. Ли считает Нейджи сильнее себя только благодаря стараниям Гая. Вообще правильный ход, чтобы у ученика мотивация не пропадала. Но вот если задуматься здраво, если Ли снимет утяжелители и откроет доступные врата, долго Нейджи против него выстоит, он может видеть на сколько угодно градусов, но если тело не сможет среагировать на летящий в морду кулак, который камни крошить может, то толку с этого нет. Вращение тоже не сильно поможет, Ли тупо выносливее, Нейджи постоянно крутясь быстро выдохнется, а если не будет постоянно крутиться, получит кулаком в морду от Ли под открытыми вратами, а это прямая дорога если не в морг, то в нокаут точно. При везении их даже Ина или Сакура могут уработать. Шикамару так вообще обеих как котят скрутит, если они в тень полезут. Да и Киба тоже с обеими справится, и маскировка им не поможет, они пахнут. И несмотря на название команды, не розами. Нет, от них не воняло, девочки явно чистоплотные, но то, что шиноби решают с помощью чакры и техник, другие используют зелья или заклинания, эти же просто не учли, что их могут тупо почуять, даже если противник человек. У нас такие ошибки только генины совершают, чунины стараются запах скрывать, хотя от Инудзука с их нинкинами это не сильно помогает. Эти на каждую скрывающую запах технику придумали свое противодействие. Хотя мне кажется, эти гады тупо научились вынюхивать сами техники, скрывающие запах. Но вернемся к этим особам, а точнее вопросу с фига они тут забыли и на кой за мной следят, они вроде должны преступную организацию уничтожать. Хотя да, от организации-то я ничего и не оставил, вычистил всех под ноль. Ну что поделать, не удержался. Давненько мне такой разгул преступности не попадался. А тут прям как в старые добрые времена. Хотя деревню, скрытую в долине, я убрал. Может, бандиты все же расплодятся, и можно будет их вычеркнуть из красной книги? Неужели они тут из-за слухов об инциденте на кладбище? Так я ребят из Мечатьмы попросил насчет моей личности сильно не распространяться. Так, руководству доложить, а для остальных только общие сведения типа, да, был заклинатель, да, драконов и мертвяков упокоил, все, хотя они же крутые и знаменитые, так что должны были получить инфу. Тогда с какого хрена так бездарно за мной шпионить, да и просто шпионить, подошли бы да спросили, я бы их послал лесом. ХМ, а может быть, что они пойдут по старой классической схеме, типа мы услышали, что ты крут, и решили прийти проверить, так ли ты на самом деле силен? Не-е-е-е. Такой бред только в древней манге про боевые искусства может быть. Хотя, ладно, будем проверять. Эх, чувствую себя Мадарой перед армией шиноби. Ведь противники вроде взрослые люди, с такими-то шикарными формами их детьми не назовешь, но по факту будет избиение младенцев, что по человеческим понятиям не есть хорошо. Угу, хорошо, что я и не человек. Муха-ха-ха. Создав иллюзорного клона на себе, тут же стал невидимым. Иллюзия продолжила путь, а я остался на месте. Девочки ничего не заметили, хотя специально немного сбил шаг в момент подмены. Опытный шиноби пятой точкой бы ощутил, что это ж неспроста. Цель за 3 часа наблюдения подобного ни разу не делала, а тут раз и сбилась с шага. Подозрительно. Но судя по тому, что девочки даже не почесались, не то что напряглись и начали искать подвох, видать, пятую точку не по назначению используют. А может, просто опыта противостояния коллегам мало? Да, скорее всего так. Наверное, их натаскивали на противостояние обычным людям, Ну, может, заклинателям и воинам, а вот как расправляться с другими шиноби не учили. Хотя все равно надо быть повнимательнее. Детские же ошибки совершают. Переместился на крышу, где сейчас разместились обе кунаичи. Из-за того, что иллюзия сменила направление, им пришлось сменить позицию и обеим оказаться на крыше одного дома, да и сесть рядышком друг к другу. Иллюзия же сейчас делала вид, что что-то заметила и крутила головой по сторонам. Я же, скрывая присутствие, подошел к ним почти вплотную, а они так и продолжали наблюдать за иллюзией внизу. На их счастье, я вообще не уважаю Какаши и его методы преподавания, иначе они бы сейчас испытали на себе авторскую технику копирки на тысячелетие боли. А так просто положил руки им на макушки, ну и тенью заодно обездвижил. Вдруг с чего-то подскочит, железками кидаться начнут и тыкать артефактными кинжалами. Так, давайте пропустим часть, где я втаптываю вашу самооценку в грязь, и сразу перейдем к той, где вы честно отвечаете на мои вопросы. Идет, говоря это, я убрал руки с их голов и отошел на пару шагов, но вот контроля через тень не убрал и, используя технику теневой марионетки, заставил их встать и развернуться ко мне лицом, после чего замереть по стойке смирно. Вот только исповедаться девочки не спешили и, несмотря на то, что возможность говорить я им вернул, молчали и таращились на меня квадратными глазами. Продолжите молчать, отправлю в забег по городу в одних шарфиках. Перспектива подобной пробежки их явно впечатлила, а в моих возможностях так сделать они убедились. Пока я говорил, а они выразительно молчали, они не оставляли попытки сбросить с себя технику. В принципе, это возможно, можно тупо пересилить физически или энергией продавить. Вот только не с их резервами и физическими характеристиками пытаться скинуть мою технику. Да у них бы и Шикамару времен экзамена на Чунина пересилить не вышло бы, уж минут 10 он бы их продержал. Я Тина, мы из команды авантюристов адамантового ранга «Синяя роза». Несмотря на то, что они вроде как заговорили, попыток вырваться из-под действия техники не прекратили. Ну, а я, чтобы показать им всю бесполезность этого действия, создал теневым созданием предметов себе кресло, в котором и разместился, и пофиг, что мы на крыше. Вы не стесняйтесь, продолжайте. На созданное мной кресло они уставились еще больше, округлив глаза.